Сквозь пену дней вглубь пыльных кулис, среди красавиц, бездарных актрис, в душных объятиях вдовы Клико, на дне бокала глубоко тоска повисла в ухе серьгой. Все так старались, но мир такой. Пускай опущен якорь, вот и не надо плакать, труба играет. Наполеоном. Совсем он загрустил один на Эльбе. Весь вечер он курил хвост скорпиона и причитал: «О, Жозефин, о, моя бэйби!» Мы поняли, что счастье невозможно, хоть всю Европу раздаем на подарки. Невест наших украли олигархи, и им цветы дарить теперь не можно. Все снегом пусть занесет, бесконечностью зимней простуды. Этот вечер в кино, этот запах метро и твои чуть обветренные губы. Ты другая совсем, пусть остался ни с чем. Но не забуду самый нежный твой плен, платье, что до колен, и пускай, что обветренные губы.